Глава 15. Коридор. Сплошной камень. Почти полсотни ярдов. Джек подозревал, что скальное основание, на котором и высилась Мерсифейт, изъедено подобными коридорами и ходами, как муравейник. Страшно даже представить, сколько всего необычного, страшного и, несомненно, запретного для глаз может скрываться под землей. Спунер сглотнул и присмотрелся. Коридор заканчивался еще одной дверью, похожей на ту, через которую он сюда вошел. Также вдоль стен, через равные промежутки, тянулись железные, грубо окрашенные, но, несомненно, прочные двери с мощными стальными засовами и зарешеченными смотровыми окошками. Тускло тлеющие под потолком лампы также были забраны решетчатыми колпаками. Рядом с каждой дверью в стену, насколько видел глаз Джека, была вмурована круглая кнопка, вызывающая красного цвета, тоже закрытая экраном из толстой железной проволоки. Сигнализация, чтобы можно было в случае чего поднять тревогу из любой точки коридора. Получается, что здесь, в этом похожем на бесконечный тюремный карцер, пропахшем болью, страданием и тоской, томятся самые-самые опасные и, как знать, невероятные пациенты психиатрической больницы. Неизлечимые в своем безумии, или же, возможно, жертвы страшных и жутких экспериментов, что проводит доктор Аткинс. Спунер невольно сглотнул, и также остается неизвестным, что или кто скрывается за второй могучей дверью, которой оканчивался этот жуткий коридор. Неужели Элен или Генриетта находятся здесь, за одной из этих дверей, которых навскидку было не меньше двух дюжин, а то и больше? Спунер осторожно двинулся по коридору, стараясь ступать тише самой маленькой мышки. Он даже дыхание затаил. Ему очень не хотелось, чтобы его кто-то увидел изнутри, расположенных по обе стороны от него камер, и поднял ор. Сигнализация сигнализацией, но если все заключенные здесь психи начнут дружно вопить, то мало не покажется. Но Джек притормозил. Он же должен в любом случае заглянуть в каждую из камер. Не может он просто пройти до следующей двери и не проверить тут все. Вот будет номер, если он забурится в самые дремучие подземные угодья больницы, а девушки по плачевному стечению обстоятельств останутся у него за спиной только потому, что он не захотел проверить эти пугающие одним своим видом узницы. А Джек боялся. Он боялся того, что может увидеть за дверьми. Боялся увидеть людей, которые будут больше похожи на чудовищ. В этот миг громкие и непоседливые умалишенные пациенты с первого этажа больницы, собирающиеся дружной сумасшедшей компанией в игровой комнате, показались ему самым интеллигентным и творчески одаренным сборищем на свете. Хоть сейчас в палату лордов или в парламент. А вот те ребята, что находились здесь, не зря же их упрятали в такую дыру. Хотя, если уж предположить, что и безобидные девушки находятся здесь же, то, может, не так страшен черт, как его малюют? Уж не веря, что Элен с Генриеттой могут прозябать за одной из дверей, Джек на цыпочках подкрался к первой двери справа и, приподнявшись, заглянул в узкое окошко. Внизу двери было еще одно окошко, небольшой, запертый на мощный засов лючок, который, как подозревал Спунер, служил кормушкой. Действительно, эти палаты точно не назовешь люксовыми. По чесноку их не отличишь от камер для особо опасных преступников в самых дальних казематах городской тюрьмы. Внутри камеры было темно. Тусклого света коридорных лампочек явно не хватало, чтобы проникнуть в небольшое, полфута на фут, окошко двери и как следует осветить камеру. Так, неясные тени и едва просматривающиеся очертания непонятных предметов. Джек напряг зрение. Непонятный предмет при тщательном рассмотрении оказался лежащим у дальней стены человеком. Вообще, весь интерьер камеры был довольно неброским. И это еще мягко сказано. Грубый, наверняка набитый соломой матрац на каменном полу, свисающие со стен толстенные цепи и дыра в дальнем углу, служившая сортиром. И все. То есть по сравнению с этой вонючей грязной дырой, выделенная Джеку спальня и впрямь выглядела роскошным номером в одной из лучших столичных гостиниц. Джек принюхался и скривился. Пахло внутри камеры отнюдь не духами. Конечно, некоторое время пребывания в подобных условиях кого угодно заставит смердеть, как последнего вонючку. Так что Джек прищурился. Тело у стены зашевелилось и что-то пробормотало. Вероятно, во сне. Голос был определенно мужской. Спунер с облегчением отступил назад. Фух, от этой камеры можно отваливать. Но их же ой-ой-ой, а времени ай-яй-яй. Джек горестно покачал головой и бросился влево. Когда Спунер все же добрался до второй, перекрывающей коридор двери, его изрядно шатало. В глазах прыгали темные пятна, к горлу подкатывала тошнота, а в ушах стояли и никуда не исчезали звуки. Голоса. Голоса тех, кто был здесь заперт. Спунеру оставалось только благодарить неизвестных строителей, что поставили здесь такие прочные железные двери и снабдили их надежными, простыми и безотказными засовами из нержавеющей стали в дюйм толщиной каждой. После осмотра всех без исключения камер Джек сделал два вывода. Первое. По счастью, ни за одной из дверей, а по счастью ли, он не обнаружил знакомых девушек. И второе. Некоторым из засунутых сюда личностей тут определенно самое место и было. Джек дрожал, как осиновый листочек, и то и дело вытирал вспотевший лоб рукавом больничной робы. Он был смелым мальчуганом, отчаянным и бесшабашным, всегда готовым рисковать. Но он бы ни за что на свете не согласился оказаться в одной комнате со всеми этими упрятанными сюда от посторонних глаз людьми. Сами камеры все были одинаковые. Параша в углу, соломенный тюфяк. В некоторых от тюфяков осталась одна солома и прикрученные к стенам цепи. В некоторых камерах цепи оканчивались кандалами, надетыми на руки или ноги того или иного заключенного. И насколько видел Джек, точно не зря. Может, Аткинс и монстр в человечьем обличии? Может, он и не особо дружит с головой? Но те, кого Джек увидел за запертыми дверьми, были достойны своего доктора. На улицах города им точно не было места. Мужчины и женщины. В двух камерах он увидел кого-то, похожих на детей. И эти видения будут еще долго его преследовать в ночных кошмарах. Спунер достаточно насмотрелся на городском дне. Видел действительно опасных и угрожающе выглядевших уголовников. Но даже на их фоне, заключенные в этой части подземелья Мерсифейт, люди отличались в худшую сторону, если такое вообще было возможно. Как знать? Не исключено, что у прикованных кандалами пациентов на самом деле тонкая душевная организация и загубленные на корню творческие таланты, но Джеку они показались опаснейшими созданиями. И совсем даже не плодами экспериментов безумного ученого, а просто живыми, лишь отдаленно напоминающими людей существами. Таковыми их создала природа, не доктор Аткинс. И Джек ужаснулся тому, насколько порой природа может быть коварна и мстительна. Во второй камере слева Джек увидел здоровенного детину, ростом не меньше, Спунер сам поначалу не поверил, 8 футов, настоящая громада, непонятно каким образом помещающаяся в тесной узнице. Добрых 1.5 ярда в плечах, загривок буйвола, ручище толщиной с фонарный столб. Из его грязной засаленной робы можно было сшить десяток на таких шкетов, как Джек. Гигант был абсолютно лыс. Джек видел его со спины, широкой, как набережная Магны. Колосс стоял, упершись руками в стену. С его запястья свисали цепи, которые на фоне могучих рук казались уже не такими уж и толстыми. Что-то монотонно, на одной ноте, мыча себе под нос, громадный узник мерно бился лбом в каменную стену. У Джека глаза чуть не вылезли из орбит. Стук в камере стоял такой, будто кололи дрова или крошили киркой горную породу. Спунер тихохонько, чтобы, не дай бог, не отвлечь гиганта от его важнейшего занятия, сдал назад. «Да ну нахрен! Если такую махину чем-то раздраконить, то Джек не дал бы и ломанного гроша за то, что его удержат цепи и железная дверь. Наверняка одним ударом кулака этот бугай валит двухгодовалых быков. Что станется с ним после подобного, Джек даже задумываться не хотел. Дальше, в следующей камере, взгляд Джека наткнулся на примерскую картину. Прямо посреди темницы, на куче грязной, прелой, воняющей мочой соломе, отчего-то в нос шибанул просто убойный дух. Сидел невзрачного вида человечек до того, насколько сумел рассмотреть Джек грязный, что вполне мог бы прокатить за чернокожего с маурийского континента. Спунер с трудом удержался, чтобы не закашляться от спирающей глотку вони. Человек сосредоточенно ковырялся в соломе и периодически совал пальцы в рот, с аппетитом чавкая. Когда Спунер понял, что заключенный выуживает из прогнившей подстилки личинок и червей и закусывает ими, его чуть не стошнило. Позеленев, воришка отлип от двери и, широко раскрывая рот, двинулся к следующей камере. Пару камер он миновал быстро. Их обитатели сидели, скорчившись в самых темных углах, и явно плевали на все на свете. Во всяком случае, храпели так, что стены тряслись. Разумеется, это не могли быть ни Элен, ни Генриетта. Зато в уже незнамо какой по счету камерной каморке справа Джеку даже удалось завязать короткий и, прямо скажем, шокировавший его разговор с местным обитателем. Точнее, обитательницей. В камере сидела девчонка, едва ли старше самого Джека. Он буквально столкнулся с ней нос к носу, когда прильнул к зарешеченному окну. Наткнувшись на застывшее напротив чумазое лицо, Джек от неожиданности негромко выругался и с трудом удержался от вскрика. «Твою же мать! Так недолго и заикой остаться!» Джек вновь заглянул внутрь камеры. Девчонка стояла в двух шагах от двери, так что Джек смог очень даже неплохо ее рассмотреть. Тоще, как галерная рабыня. Больничная хламида висела на ней, как на заправском пугале. Длинные, достигающие поясницы, грязные, спутанные, неопределенного цвета волосы. Изможденная, с глубоко запавшими, лихорадочно горящими глазами личика. Ввалившиеся щеки. Пожалуй, ее можно было даже сейчас назвать симпатичной. Но что-то в ее облике настораживало. Ее взгляд. Два злобно горевших уголька, как будто кто-то зажег внутри ее черепа пару жарко пылающих факелов. Глаза прирожденного убийцы. Неизвестно почему, подумал Джек. Девочка растянула тонкие губы в широкой улыбке и враз перестала быть симпатичной. Джек невольно отшатнулся назад, но усилием воли заставил себя смотреть дальше. Зачем он это делает, он и сам не знал. Девочка щерилась заостренными, как догадался Спунер, искусственно подпиленными зубами. «Ко мне пришли гости? Доктор говорил, что я наказана, что ко мне не пустят ни одного посетителя». Невероятно красивым и звонким голосочком буквально пропела девчонка и смущенно захихикала. «А ты, милый, тебе разрешил прийти доктор Аткинс?» «Да, доктор, он самый». Глотку Спунера быстро перехватила удавка. «Точно он! Мы с ним поссорились в прошлый раз», — доверительно прошептала девочка, не переставая широко улыбаться. Ее глазки внимательно следили за мелькающим за решеткой лицом Джека. Спунеру она напомнила кошку, готовую броситься в любую секунду и вонзить когти в беззащитную, ничем не подозревающую, а нависшей над ней опасностью мышку. Вот только на сей раз мышка была вне досягаемости. Как бы кошке ни хотелось, ничего ей не обломится. Спунер узнал эту девочку, слышал о ней. В прошлом году она прошла по весьма громкому делу. Он узнал ее, как только увидел заостренные мелкие зубки, способные перегрызть любую глотку. «Я попросилась на прогулку, и он выпустил меня. И все было очень-очень здорово. А потом доктор наказал меня», — печально сообщила Джеку девочка. «В самом деле?» — изобразил заинтересованность Спунер, стараясь, чтобы если она набросится на него, то не смогла добраться до его лица своими тонкими пальчиками через прутья решетки. Ему бы отвалить и идти дальше. Время-то поджимает. Но что-то останавливало Джека. Что-то держало его у камеры с этой странной девочкой. Может быть, жалость? Потому что, несмотря на то, что она заслужила тут находиться, Джеку все равно было жаль ее. Дикая Элла Бэрроуз по прозвищу Зубатка все равно оставалась ребенком, несмотря на то, что... Он сказал, что я не умею вести себя среди приличного общества, что я сильно больна и меня нужно лечить, что мне пока придется находиться здесь совершенно одной. На хищно блестевших глазах девочки выступили слезы. А я боюсь темноты, а доктор сказал, что это мне в наказание. Но я же ничего не сделала. Тот человек все равно был плохим. И он смеялся надо мной, показывал пальцем. И я его укусила. Слезы испарились, и на губы девочки вернулась довольная ухмылка. Джек с трудом отвел глаза от ее зубов. В прошлом году по Раневолу прокатилась серия странных убийств. В самых бедных кварталах полиция в течение 2 месяцев находила насмерть загрызенных людей. Молва сходу приписала эти злодеяния Джеку-попрыгунчику. Но тут дело крылось в другом. Все жертвы носили на себе отпечатки острых, маленьких детских зубов. Все были довольно состоятельны и искали приключений на городском дне. Детская проституция манила немало любителей погорячее. Многих богатых педофилов привлекала хрупкая девочка с внешностью ангела. Последнее, что они видели в жизни, были ее страшные игольно заточенные зубы. Элла играючи рвала им глотки. Когда полиция все же связала концы с концами и вышла на ее след, маленькая девочка загрызла 7 человек. Состоялся суд, который признал бездомную сироту совершенно невменяемой. Ее определили на принудительное лечение. Вполне естественно, что она оказалась в Мерсифейт. Элла Зубатка в некоторой степени была знаменитостью, и Джеку было жалко ее. Он не мог поверить, что она сама взяла напильник и сточила себе зубы, что у нее никогда не было родителей, и она родилась на улице из грязи и пыли. Кто-то сделал ее такой, что-то повлияло на ее жизнь. Джек не оправдывал Эллу. Он знал, что она безумна и легко захочет вцепиться в горло и ему. Но он все равно продолжал ее жалеть. Она была жертвой, в определенной степени, как и те люди, которых она убила. «Ты поиграешь со мной?» В звонком детском голосе Эллы сквозила такая тоска и затаенная надежда, что Джек почти купился. Почти. Он медленно покачал головой. «Мне нельзя входить к тебе. Тогда, может, ты выпустишь меня, и мы поиграем снаружи?» Девочка робко, застенчиво улыбнулась. В полумраке узницы блеснули ее острые зубки. А глаза у девочки светились, что у твоей лисички. «Ага, как же, выпусти ее!» Джек фыркнул. «Нашла дурачка. Она прикинется кем угодно, лишь бы выйти на свободу, а потом первым делом вцепится ему в горло. Извини, но мне пора идти дальше, а тебе придется остаться. Надеюсь, тебе помогут здесь. Подожди, подожди, прошу! «Смотри, что я тебе покажу!» Джек против воли заставил себя обернуться и вновь посмотреть в зарешоченное окошко. Элла стояла на прежнем месте. Она схватила подол, достигающий исцарапанных коленок больничной рубашки, и, не переставая улыбаться, подняла ее до пупка. Джек покраснел, как арбуз. Под рубашкой у девочки ничего не было. В смысле, никакого нижнего белья. Спунер невольно уставился на поросший нежным темным пушком лобок девочки. Элла засунула руку в промежность и начала лихорадочно и судорожно ласкать себя. При этом ее глаза продолжали смотреть на Джека. «Ну как тебе, моя киска? Нравится? О, это так приятно! Если выпустишь меня, я разрешу тебе поиграть с ней. Правда-правда?» Зажмурившись, Спунер опрометью бросился бежать прочь. Вдогонку ему полетели заглушаемые каменными стенами сладострастные стоны. «К черту! К черту это подземелье и всех его обитателей! Только бы быстрее отыскать девушек и свалить отсюда!» Но ему еще столько надо осмотреть. Воришка подскочил к следующей камере и торопливо заглянул через решетку. В этой камере, такой же сумрачной и вонючей, как и все предыдущие, находился очень толстый человек. Нет, даже не так. Настоящий жердяй. Живая опухоль на двух ногах. Джек еще никогда не встречал настолько толстых людей. Рост заключенного не превышал рост обычного человека. Но зато в ширину он был просто необъятен. Он сидел на грязном расплющенном матрасе, подобно распластавшейся жабе, совершенно голый. Его жирное лоснящееся тело, полностью лишенное волосяного покрова, блестело в свете проникающего из коридора зарева лампочек. Тройной подбородок, утопающий в складках жира нос и глазки, маленький рот, отвисшие, как у Борова, щеки. Голова, казалось, росла прямо из плеч. Грудь толстяка напоминала два наполненных водой бурдюка, свисающих на огромное, словно накачанное воздухом, пузо, покоящееся на бедрах вытянутых окорокоподобных ног. В комнате жиртреста отвратительно воняло гнилью и кишечными газами. Джек невольно отпрянул назад. Маленькие глазки толстяка смотрели прямо на него, не мигая. Толстяк издавал глубокие внутренние всхрипы и что-то бормотал. Из уголка рта стекала слюна. В остальном он был неподвижен, просто сидел, смотрел перед собой, не моргая и пуская слюни. Спунер без слов двинулся дальше. В следующий раз Джек завязал разговор, когда миновал половину коридора, и большинство темниц были им осмотрены. Очередным узником оказался изможденного вида старик, которому, на взгляд Джека, место было уже давно на кладбище. Во всяком случае, выглядел он как высохший и только благодаря какому-то чуду продолжающий ходить труп. Старик безостановочно мерил каменную палату быстрыми резкими шагами и неумолчно бубнил одни и те же слова. «Жжется, жжется, жжется!» Джек недоумевающе пожал плечами и хотел уже отвернуться, как старик заметил его, остановился под слеповато щуря глаза и плаксиво законючил, протягивая к Спунеру тощую костлявую руку с высохшими пальцами-палочками. «Жжется, жжется, железо, оно жжется!» «Какое железо?» — непроизвольно переспросил Джек. Старик не показался ему опасным. Более того, невероятно худой и весь покрытый морщинами, он, по идее, должен был уже рассыпаться в прах. Однако старик неожиданно резво подскочил к двери, и Джек как следует его рассмотрел. Безумное лицо с взъерошенной бородой и всклоченными седыми волосами, торчащими в разные стороны. Старик схватился пальцами за прутья решетки и, брызжа слюной, взвизгнул. «Железо жжется!» Спунер отшатнулся, чуть не упав на спину. Из-под пальцев старика, оканчивающихся грязными загнутыми ногтями, болезненно-желтого цвета, повалил удушливый белесый дымок, словно старик схватился за раскаленные до бела прутья. В ту же секунду безумец отпустил решетку и тихонько скуля отступил вглубь камеры. У Джека гулко забилось сердце. Он так и не понял, чему свидетелем стал только что. Но то, что больше на это смотреть не хочет, он знал точно. С трудом оторвав взгляд от оставленных на железных, тронутой легкой ржавчину прутьев решетки кусочков прилипшей кожи, Джек споро помчался к следующей двери. Второго ребенка Спунер обнаружил через несколько шагов, за дверью справа. То была опять девочка. Видимо, она давно наблюдала за ним. Потому что, когда Джек заглянул в окошко, она сказала, как ни в чем не бывало, словно ожидала его появления. «Привет! Ты кажешься совершенно нормальным!» Спунер замер, с подозрением глядя на нее. Близко он старался не подходить. Благо, она стояла почти вплотную со своей стороны двери, и он очень хорошо видел ее лицо. Немногим выше него, скорее всего, на пару лет старше. Почти девушка. Но с нежными детскими чертами. Такое же исхудавшее лицо, как и у Эллы. Тоненькие, взявшиеся за прутья решетки пальцы с обгрызенными ногтями. «Ну, хоть кожа ее не горела, и то хорошо», — торопливо успокоил себя Джек. решив, что деваха, на первый взгляд, вполне адекватна и, возможно, даже сможет ему помочь. «Привет, вообще-то я нормальный и есть», — сказал Спунер, рассматривая ее. Суженная к острому подбородку почти треугольное личико, хрупкая шейка, дружелюбные карие глаза, выглядывающие из-под коротких, неровно обкромсанных волос, слегка заостренные, как у эльфа, ушки, волосы. Волосы девочки были седыми, как лунь, белее молока. «Я тоже нормальная, и меня здесь держат против моей воли. Я ничего никому не сделала плохого. Я не виновна, и я не сумасшедшая». «Ну, по крайней мере, такой кажешься», — буркнул Джек. «Не сумасшедшая. Да устрой он тут поголовный опрос, считают ли местные заключенные себя психами, и результаты будут таковыми, что всех придется в ту же минуту выпускать на свободу, как личности, несправедливо и незаконно удерживаемых. Я так давно не видела обычного человеческого лица, такого доброго и открытого. Позволь, я дотронусь до тебя». «Наверное, я слишком добрый парень», — подумал Джек, поскольку сердце у него опять тоскливо заныло, преисполнившись жалости и к этой обреченной на страдания душе. «Добрый, но отнюдь не наивный. Да хрена лысого он позволит дотрагиваться до себя, кому ни попадя. Пусть бы даже эта деваха выглядела, как наследная принцесса. Он к ней и на лишний шаг не подойдет. Слушай, я, конечно, все понимаю и в чем-то даже разделяю твои чувства, но сначала скажи-ка мне вот что», — торопливо проговорил Джек, пока девушка мечтательно смотрела на него, грустно улыбаясь. «Ну не дать не взять заточенная под стражу оскорбленная невинность». Дудки, Спунер уже уяснил, что в этой части больницы он вряд ли найдет действительно по недоразумению угодившего сюда человека. Или же он просто очерствел за последние часы? Ведь он же как раз и разыскивает здесь именно невиновных. Мальчишка на миг смежил глаза и яростно затряс головой. Черт побери, от таких мыслей он скоро и сам свихнется. Что бы ты хотел услышать? «Я смотрю, что ты уже давно здесь находишься. За последние дни не видела ничего странного и необычного. К вам не подселили новых заключенных? Или, может, кого-то ввели этим коридором дальше, вон туда?» Джек махнул рукой в сторону запертой железной двери. «Мне очень важно это знать. Я разыскиваю двух девушек. Они мои очень хорошие подруги. Попали в беду». Из-за решетки на него смотрели печальные, меланхоличные глаза. Седая девушка отстраненно сказала: «Все, кто здесь находится, попали в беду, так же, как и я. Мы все невиновны, ни в чем не виноваты. Нас оболгали и обманом заперли тут. В этих вонючих серых застенках, где постоянно холодно и мерзко, где редко включают свет, а кормят один раз в сутки, как цепных собак». С обратной стороны двери что-то с лязгом ударилось о двери. Джек понял, что девушка ногой поддела жестяную миску для кормежки. «И нас окружают они. Они постоянно здесь. Они вокруг нас. Преданные рабы своих жестоких хозяев». Девочка начала шептать, прижимаясь лицом к железным прутьям окошка. Ее изящные сухие губы безостановочно шевелились. В глазах кружился водоворот незримых видений. И Джек понял, что она видит то, чего нет, что она постоянно живет в мире иллюзий, что, вероятно, в ее голове проносятся удивительные картины, недоступные для здравого человека. Она ничем не сможет помочь ему. Спунер с разочарованием отошел на середину коридора. Девушка продолжала смотреть на него, вполголоса шепча: «Видишь? Ты видишь их? Они и над тобой тоже. Они везде. Они проникают в каждый дом, в каждую щель. От них невозможно спрятаться. Они слушают своих хозяев, тех, кто запер нас тут. Они проникли и в меня. Они заходят в мою голову и заставляют совершать ужасные вещи». Глаза девочки округлились, зрачки расплылись, заполняя собой всю радужку. Лицо исказило судорога. У Джека пересохло в глотке. Шепот девушки приобрел зловещую окраску. «И когда они заползают в твою голову, через уши, рот, ноздри, Они приказывают тебе, а потом убегают и прячутся в других людях. И чтобы их победить, нужно...» Седовласая девушка запнулась. Ее глаза бешено вращались. Она словно хотела что-то произнести, но не могла вымолвить ни слова. Будто язык отказывался ей повиноваться. «Господи! Только бы она не закричала!» — взмолился Спунер, медленно спиной вперед, отходя все дальше по коридору. Он, не отрываясь, смотрел на застывшее в зарешоченном окошке лицо девочки, словно боялся, что она, подобно своим бредовым фантазиям, станет бесплотной, просочится через толстые прутья и набросится на него. «Им нужно всего лишь заткнуть уши и глаза, и нос, и рот. Нужно лишить их воздуха, и тогда они спасены. Никто больше не сможет овладеть ими!» Замирающий шепот девочки, от которого по спине Джека тысячами бежали мурашки, преследовал его еще несколько шагов, пока он не повернулся к очередной камере. Больная, полностью больная психопатка, наверняка удавила всех своих домочадцев во сне из-за воображаемых призраков, что вселяются в человека, проникая через естественные отверстия. И он еще хотел просить ее о помощи. Вот уж действительно, кто из них больший дурак?